Событие 11. Ладья ходка шла, подгоняемая десятком пар весел, ветром и течением реки. Кроме 20 гребцов на ладье, было еще трое казаков, Вагул, которого взяли толмачом, и Яков Никитич Шульга, младший сын мэра Миаса Никиты Михайловича Шульги. Шли по реке уже полную седмицу. Река виляла сначала среди болот, но теперь, после того, как Миас влился в более многоводную и сеть, что с одного из местных языков переводится как «много рыбы», потекла спокойней. На последней стоянке Вагул, что плыл с ними, ушел на охоту, но вскоре вернулся с чужаками, которые и рассказали, что река эта называется Исеть, и что скоро она вольется в большую реку, которую местные называют Тобол. Теперь Яков, сверившись с наброском, что прислал князь Пожарский весной, представлял, где они находятся. Осталось им верст 100 пройти по Тоболу и потом свернуть в правый приток, который называется Тура. Ну еще верст 100 против течения. И вот она, Тюмень. Местные татары называют ее Чингитура. Тура на их языке означает город, поэтому и реку так назвали. Экспедиция должна приблизительно нарисовать карту тех мест, по которым плывут. Ну и самое главное, забрать в Тюмени старшего сына Шульги, Ивана. В том, что получится увести брата с собою, Яков не сомневался. Выкупят они его у тамошнего воеводы, не зря же везут почти кило самородков золотых, что намыли у истоков Миаса. В этом году переселенцев было особенно много. 103 семьи прибыло в начале лета, и всего русских только 6 человек. Это совсем молодых мастеров прислал князь Пожарский. Трое 15-летних вершиловца женились перед отправкой в Миас. Вот три русских семьи и получилось. Зато мастера они в таких ремеслах, что на Руси всего несколько человек умеют. В остальном же мире никто этими знаниями и не владеет. Первый – мастер Никита Сумароков, бумагу будет делать. Второй – Павел Тригубов, валенки будет катать. Третий – Иван Костромин, колокольный мастер. Такие колокола, что в Вершилово умеют лить, больше никто и не может. Они и красивые, и звук чистейший. Пока в Миасе только один колокол всего есть, на православном храме. Его из Вершилова и привезли. Зато среди остальных переселенцев другие мастера есть. В начале лета первым заходом прибыли 50 семей чухонцев. Но эти все крестьяне и пару семей рыбаков. Зато вторым заходом приплыли настоящие мастера. Называли они себя марийсками. Как объяснил их старший через толмача, что прибыл в Миас детей учить в 4 классе, это басурмане-магометане, которых насильно крестили в Гешпании. Теперь же их король Филипп совсем озверел и просто выгоняет их из страны. Кто ж так делает? Тем более, что не лодыри они. Вон корабелы их какую ладью, легкую и прочную, да быстроходную сделали. Кроме корабелов, прибыли и каменотесы, и шорники, и кожевники, и плотники, даже металлурги и рудознатцы есть. Теперь-то наладится жизнь в Миасе. Ведь кроме перечисленных, еще 5 семей ткачей прибыло и одна семья портного. Этот привез новое вершиловское чудо – швейную ножную машинку. Яков посмотрел, как Мариск этот шьет. Быстро и строчка ровная. Вовремя все эти мастера прибыли. Как раз и шерсти скопилось, и льна немало весной посеяли, да и конопли тоже. Пацаны крапивы насушили прошлым летом, целый амбар. Сильно Якову в Миасе понравилось. Вот ведь Туринск, откуда его выкрали по поручению князя Пожарского. Тоже новый городок, да и недалече он где-то. А только это день и ночь. Здесь ровные прямые улицы, что начали засыпать щебенкой и гравием, что пленные торгуты дробят, и вагулы, что недавно напали на пасших недалеко от Миаса в горах овец башкир. Только башкиры вовремя заметили разбойников и весь на заставу дали, а прискакавшие стрельцы быстро объяснили дикарям, что не с теми они связались. Так что теперь больше 20 человек в остроге камень дробят. Старожилы Миаса уже и двухэтажные терема себе рубят, и по 4 коровы держат. Богатеет народ. А что, налоги платить не надо. Только десятина церковная, да десятина на развитие самого города. На те же улицы и школу. А домины какие у народа? с двумя печами, что топятся по-белому, с окошками, что стеклами настоящими закрыты. Когда солнце в окнах-то отражается, красота какая! Да в каждом дому посуды полно чугунной, и горшки, и сковороды. На Руси ничего подобного нет. Там и бояре некоторые беднее живут. Вот еще брата он выкупит, и лучше прежнего заживут новые дворяне Шульгины.